Эпилог. 3 месяца спустя. Февраль. Оливия стояла у широкого окна 11-й палаты и наблюдала за спящим на больничной койке человеком. В этот раз ее не ограничивали во времени, не нужно было спешить. Но не входила она по другой причине. Лив боялась, что, открыв глаза, брат снова не узнает, накинется, зарычит диким зверем. Хоть мастер Роуд и говорил о неплохих результатах лечения и хороших прогнозах на будущее, она все равно слишком ярко помнила прошлый визит. Словно было это не 3 месяца назад, а вчера. Они с Бартом вернулись из Лимера на прошлой неделе. Лорд Герарди все это время занимался их восстановлением в Саронсо, откуда ныне покойный Локвуд с чистой совестью отчислил всю компанию после побега Лео, Рэндала и Софи. К слову, грандиозного сражения добра со злом так и не случилось. Король, впечатленный готовившейся у него под носом революцией, отказался играть в героя, а уж тем более идти против предателя открыто. То, что обнаружили на призрачных островах, помогло выйти на каждого, кто внес серьезный вклад в общее дело. Далее сработал принцип домино. Каждый новый отловленный преступник сдавал тех, с кем работал, кого видел, о ком слышал. Это проверялось прочтением воспоминаний. Составлялся список опасных лиц, местоположение которых быстро вычисляли. Помимо этого, накрыли еще 3 лаборатории, где проводили эксперименты над драконами. Несчастных зверей, которым уже нельзя было помочь, пришлось усыпить. Остальными занялись специалисты. Большинство студентов Саронса так и не узнали, что уважаемый ректор оказался главным злодеем столетия. Для всех он трагично погиб в огне взбесившегося дракона во время одной из тренировок грядущего турнира. Мероприятие в очередной раз пришлось отложить. Вообще Оливия и Барт могли вернуться в тот же месяц, но лорд Герарди категорически запрещал, ведь многие еще были на свободе, в том числе и Фирас. Его так и не нашли, хотя объявили в розыск на территории всего материка. К концу зимы прятаться уже было бессмысленно, потому они сели на поезд и отправились домой. Первое, что сделали, встретились с друзьями. Рэндал и Лео уже вернулись в академию. Софи еще пребывала на лечении. Ее должны были выписать со дня на день. К счастью, все обошлось. Ей смогли вовремя помочь. Хотя без последствий, увы, не вышло. Периодические головные боли остались с ней навсегда. Целители обещали, что выписанные зелья помогут сделать приступы очень редкими и практически безболезненными, но пить их придется всю жизнь. Софья радовалась подобному исходу, ведь в лучшем случае она могла потерять память, ослепнуть, а то и вовсе сойти с ума. «С вами все хорошо, мисс?» — раздался совсем рядом голос мастера Роуда. За раздумьями Оливия даже не услышала, как он подошел. Поежившись, она обернулась к старому целителю и мягко улыбнулась. «Да, я просто собиралась духом. Не переживайте. Сейчас он полностью стабилен. Мы, наконец, смогли начать процедуры восстановления памяти. Уже иду». Поправив края теплого свитера, взглянула на свое отражение в окне. На фоне бледности лица искусанные волнения губы казались слишком яркими, а зеленые глаза — темными. Собрав растрепавшиеся волосы, перекинула их на одну сторону, отделила одну прядь и принялась нервно накручивать на палец длинный локон. «Идите, Оливия. Чем дольше тянете, тем сложнее переступить порог». «Да, иду». Выдохнув, глубоко вдохнула и вошла в открытую целителем дверь. Сзади тихо щелкнула. Боковым зрением девушка уловила замершую у окна фигуру. Мастер Роуд не оставил ее одну. Он будет наблюдать и в случае чего придет на помощь. Как в прошлый раз. Но повторения хотелось меньше всего на свете. В этот раз он открыл глаза сразу же, едва услышал стук ее каблуков. Повернул голову, встречаясь с ней взглядом. Оливия замерла, не дойдя до койки каких-то 2 шагов. Сцепила руки, покручивая тонкую дужку подаренного Бартом колечко артефакта. На фоне того, что ее отец так и не был найден, парень озаботился безопасностью и возможностью быстро появиться рядом, где бы она ни оказалась. Достаточно зажать зеленый камушек и мысленно позвать. И сейчас Лив боролась с собой, чтобы этого не сделать. «Привет!» Наконец разлепила губы, неотрывно глядя на Кристофа. «Ты узнаешь меня?» «Я — Олив». Закончил за нее мужчина. «Сестра». Она зажала рот ладонью, чувствуя, как сорвались с ресниц первые слезинки. «Ну, пока я помню только это. Плакать на радостях еще рано», — добавил Кристоф со слабой улыбкой и попытался сесть. Оливия сорвалась с места и буквально упала в его торопливо раскинутые объятия. Он оказался еще слаб. Не удержавшись, опустился обратно на подушку, растерянно поглаживая рыдающую у него на груди девушку. 7 лет! Я считала тебя мертвым 7 лет!» Всхлипывала, цепляясь за его плечи. «Я не помню, почему так случилось. А что ты помнишь? Тебя. А еще зверя. Черного шипастого. Кто он? Зорг. Твой дракон. Его тоже считали погибшим. Но он жив. Вы оба были живы все эти годы. Ты отыскала его, позаботилась о нем. Скорее, он нашел меня». Они надолго замолчали. Кристоф сосредоточенно копался в своих скудных воспоминаниях, пытаясь выцепить хоть что-то еще, но пока этого не удавалось. Оливия просто лежала у него на груди, примостившись рядом. Прошло 5 минут, 10, 20. Слезы высохли, на душе стало спокойно, и, несмотря на долгое расставание, им хотелось просто молчать. Первой пошевелилась Лив. Она поднялась, растерла покрасневшие от эмоций щеки и широко улыбнулась. Потянулась к заметно отросшим темным волосам брата, растрепала их. «Теперь все будет хорошо. Мы вернем тебе память. Вернем нормальную жизнь. Только нужно время. Думаю, у меня его в избытке. У нас». Она склонилась, расцеловав его в обе щеки и выпрямилась, поправляя одежду. «Сегодня у нее в списке есть еще одно важное дело. Мне пора, Кристоф. Не скучай. Теперь я твой частый гость. Буду ждать, сестренка». Лив еще раз его поцеловала, поправив больничную рубаху на плечах, и отправилась на выход. Нужно было проверить кое-что. Пришло время. В холле ожидал Барт. Едва завидев ее, он отложил какую-то книгу, что взял из стопки на низеньком столе, и поднялся с кресла. Снял черное женское пальто с вешалки и раскрыл, ожидая, пока девушка стащит салатовую мантию посетителей и подойдет к нему. «Ну как? Тебя долго не было. Все замечательно. Судя по счастливому личику, так и есть. Иди ко мне». Притянув застегивающую пуговицы Лив к себе, поцеловал улыбающиеся губы. Затем подхватил свою куртку, надевая ее на ходу по пути к дверям. «Он вспомнил меня. И Зорга. Но пока больше ничего. Мастер Роуд говорит, им удалось практически полностью блокировать воспоминания о битвах на арене, покалеченных драконах, опытах над ним, обо всех ужасах, пытаются вернуть ему прошлое. Отбросив эти 7 лет, будто их не было. Процесс не быстрый. Скоро его переведут в другую палату. Физически он уже полностью здоров, но до выписки еще не 1 месяц. Они вышли на улицу. Конец февраля выдался теплым. Часто шел пушистый снег. Оставаясь долго лежать белоснежными коврами, везде, куда хватит взгляда. Но если выйти на поле или к лесу, копнуть носком сапога, разгрести, то можно увидеть зеленую травку. Главное, что лечение помогает. Барт сжал ее затянутую в перчатку ладонь. «Теперь куда?» «Домой». «Уверена?» «Да. Я должна проверить. Не могу больше жить в неизвестности. Как и злоупотреблять гостеприимством твоего отца?» «Не говори глупости. Он же знает, что ты будущая невестка». Удивленно округлив глаза, Лив стукнула его кулачком в плечо. «Какой вы самоуверенный, мистер Герарди!» Он рассмеялся, обнимая ее одной рукой. «Ладно, приготовься. Представь место, куда нужно попасть. Я перенесу нас». Она послушно прикрыла глаза, крепче хватаясь за Барта, тянущие чувства в области солнечного сплетения, и короткий рывок. Оглядевшись, вздохнула. Оливия не была здесь. Почти полгода. Кованые ворота. и убегающая к большому трехэтажному дому мощеная дорожка. Деревья маминого сада полностью укрыты снежными шубами. Как лавочка у порога, ступени и крыша. «Жди меня». Отпустив все еще сжимающие ее ладонь пальцы, уверенно двинулась в сторону крыльца. «Я быстро». Оказавшись внутри, тихо прикрыла за собой дверь и остановилась. Просторная гостиная с темным зевом камина, арка дверного проема, ведущая в столовую, а затем на кухню, и деревянная лестница с резными перилами, приглашающая наверх. Туда Оливия и направилась. Поднялась на второй этаж, повернула влево, остановилась только перед дверью из черного дерева. За ней кабинет отца и сейф, попасть к которому возможно лишь главе семьи или совершеннолетним детям после его смерти. Ей исполнилось 18 еще во время путешествия на призрачные острова. За приключениями это событие потерялось, напомнив о себе лишь в Лимере, когда Барт устроил уютный праздник на берегу океана. Повернув круглую ручку, вошла, осмотрела комнату с деревянной мебелью, кожаным диваном и двумя высокими книжными полками, занимающими одну из стен. Остановила взгляд на ярком корешке единственной валом переплете книги. Ее нужно было вытащить, чтобы стена отъехала в сторону, открыв потайную нишу с сейфом. Если у Лив это получится, если, вытащив красный томик стихов, она запустит механизм, значит, папы нет в живых. Значит, они с Кристофом уже не дети. Независимо от того, сколько человеку лет, пока живы родители, он ребенок. Хоть 18 ему, хоть 40, хоть 60. А потом он становится одиноким взрослым. Нет, Лив понимала, что одиночество ей не грозит. Ведь есть брат и друзья, которым она дорога. Но все равно это другое, каким бы ни был отец, преступником, злодеем, обманщиком. Смерти ему она не хотела. Тем более такой. Неизвестно где, непонятно от чьей руки. Она желала ему наказания за все проступки, совершенные злодеяния, но не смерти. Глубоко вздохнув, решилась подойти к полке, протянуть руку и коснуться нужного корешка. Прикусила губу, медленно доставая книгу. Секунду-другую ничего не происходило. Олив просто смотрела перед собой, ни о чем не думая, не испытывая никаких эмоций. Но вдруг полка пришла в движение. Девушка отшатнулась и попятилась, не моргая, глядя, как открывается небольшая ниша с металлической дверцей в стене. Отступала, пока не ткнулась поясницей в край рабочего стола. Опустила руку, роняя томик стихов, но по-прежнему ничего не чувствуя. Зажмурилась и вновь посмотрела перед собой сухими глазами. Что ж, присела, поднимая книгу. Вернулась и поставила ее на место, пробежав кончиками пальцев по примостившимся рядом изданиям. Полка двинулась обратно, скрывая тайник. «Мы постараемся тебя отыскать, папа. Я не буду хранить пустой гроб». Ни на секунду в кабинете не задерживаясь, Оливия вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Март. Лорд Герарди терпеть не мог острова. Если те не хвастаются песчаными пляжами, полураздетыми женщинами и хорошей выпивкой в прибрежных барах. Призрачные ничем из вышеперечисленного не обладали. Сплошные камни, неприветливый океан, ядовитые туманы, а с недавних пор еще и руины подпольных арен. Вот все, что можно здесь найти. Что же он тут забыл? «Вы просили сообщить!» — раздался звонкий женский голос за спиной. Лорд обернулся, критично осмотрев с головы до ног и обратно молодую женщину в форменной мантии ловчих. Блондинка, глаза карие, нос чуть вздернут, на губах улыбка, красивая. «С каких пор на мужскую службу берут дам?» — прозвучало с нотками презрения, хотя он того не хотел. Вот только не хватало ранить нежные чувства этой особы. Он мысленно простонал, костеря охотника Армана последними словами. Ведь поручал дело лично ему. Зачем было втягивать сюда ловчих? Но, судя по скривившейся в ухмылке физиономии, обижаться леди не собиралась. Сложив руки на пышной груди, прищурилась, язвительно протянув. «Вы родом из Средневековья, милорд?» Вскинув бровь, демонстративно поправил манжеты дорогой черной мантии и спустился с большого камня, на который взобрался посмотреть свирепствующие у берега волны. «Показывайте, ради чего позвали. У меня нет времени на долгие разговоры». «Ну, конечно». В недавно приветливом голосе скользнули холодные нотки. «Пройдемте за мной. Здесь недалеко». Находка и правда оказалась буквально за вздымающейся из серой груды скалой. В кривом неглубоком овраге. Поднимать не стала, чтобы ничего не нарушить. Хотя за столько времени все следы должны были исчезнуть. Герарди нахмурился, приседая у края расщелины, оперся на выступ и чуть наклонился вперед, дабы лучше рассмотреть. Тяжело вздохнул. Что ж, девчонка Барта наконец сможет похоронить отца. Каким бы никчемным идиотом этот Фирас не был, кормить змей на необитаемом острове — это слишком жестоко. Май. Оливия торопилась через шаткий мостик в направлении любимого места встречи их компании. Лео наконец решил официально познакомить свою девушку с друзьями, притащив ту на их традиционные субботние посиделки в баре у Барта. Она опаздывала, засиделась в библиотеке, готовясь к очередному экзамену. Ребятам хорошо, у них выпускные испытания начнутся только через месяц, а ей приходится отдуваться на стандартных тестах, тянущихся 3 томительных недели. После пропущенного семестра потребовалось изучить самостоятельно кучу тем, а это не очень хорошо отразилось на отметках. Радовало лишь, что у нее в запасе еще год последнего курса, за который можно будет догнать свои прежние результаты. Добежав последние метры, девушка толкнула дверь и оказалась в знакомом шумном помещении. По непонятным причинам, теперь здесь частенько много народа, хотя их столик в углу всегда оставался пустым, готовым в любой момент разместить за собой завсегдатаев. Лив подозревала, что Барт установил какие-то маскировочные или отталкивающие чужие взгляды чары, но никогда его об этом не спрашивала. Мазнув взглядом по громиле Джо, занятым изучением записей во внушительной амбарной тетради, поспешила к нужному столику. Друзья ожидаемо были в полном составе. Не хватало только ее, Оливии. «Привет. Простите, засиделась за книгами». «Ничего, мы с Рэндаллом тоже подошли совсем недавно», — улыбнулась Софи. Рядом сидел Рэнд, приобняв блондинку за плечи. В широком кожаном кресле, которое появилось здесь взамен стула совсем недавно, Барт. Это было его место, занимать которое никто не пытался. На втором диванчике обнаружился Лео. Оливия задержала взгляд на незнакомой девушке по правую руку от него. «Это Саманта», — тут же представил ее парень. «Сэм, это Оливия, еще одна моя лучшая подруга». «Привет», — повторила Лив, чувствуя себя немного странно. Кудрявая Сэм напоминала ее саму. Такая же стройная, белолицая, хрупкого телосложения. Даже глаза оказались зеленого оттенка, только не изумрудного, как у Оливии, а скорее болотного. А еще волосы. В теплом свете волшебных ламп они отливали рыжиной, хотя на первый взгляд казались каштановыми. «Очень приятно», — заулыбалась Саманта, поднимаясь с места и коротко обнимая Лив. «Лео столько рассказывал о тебе. Как вы друг друга не поубивали в детстве?» «Не знаю, Сэм. Не знаю». Девушка отстранилась, а Оливию обхватили за талию и потянули назад знакомые руки. Не устояв, быстро оказалась на коленях Барта, чмокнув его в щеку, устроилась поудобнее и почувствовала, как неловкость нового знакомства рассеивается без следа. «Слышали новости о турнире?» — завел новую тему Барт. «Его собрались устраивать в следующем году». За столом протянулся мучительный стон. «Что? Серьезно?» Лео едва не подавился глотком медовухи. «Мы же выпускаемся. Кажется, из нас только ты не переболел этими играми», — хмыкнул Рэндалл. «Лично мне приключений хватило. А вам, ребят?» «Не то слово. С избытком. До сих пор последствия разгребаем», — буркнула Софья, по привычке потянувшись к маленькому мутному флакону с зельем, висевшему на цепочке, подобно кулону. Все замолчали. Рэнд крепче прижал девушку к себе, коснувшись губами ее виска. «Ладно, похоже, мне одной придется отдуваться», — громко выдала Оливия, разряжая обстановку. «Что? Я запрещаю. На каких основаниях, мистер Герарди? На очень и очень веских. Мне, любимая, нужна целиком, а не в расчлененном виде. Ладно, так и быть. Уговорил». На губах Оливии играла улыбка. Барт не сводил взгляда с ее лица, а друзья на миг почувствовали себя третьими лишними рядом с этой парочкой, пока не заиграла музыка, заставившая всех встрепенуться. Саманта тут же потащила Лео танцевать. Рэндалл откинулся на спинку дивана и прошептал что-то на ушко Софи, заставляя ту покрыться легким румянцем. А Оливия окончательно расслабилась в руках Барта, чувствуя себя до неприличия счастливой. Конец книги. Читала Галина Кейнс.